Глава 37. Проводив Ритгана, Нарис расстроенно плюхнулась в кресло и задумалась над странными зигзагами судьбы. По местным меркам ее вполне можно считать везунчиком. Выйти замуж за Ритгана, да еще молодого и симпатичного, да еще старшего в роду — большая удача. А если вспомнить о том, что Ритган — сирота, и значит, не будет никаких злобных свекровей, это двойная удача. Но почему-то эти мысли ее не слишком радовали. Душа землянки прижилась в теле девушки и вместе с этим телом получила набор гормонов и реакций, свойственных молодости. Этот парень не внушал отвращения, пожалуй, был даже симпатичен ей внешне. Подкупало также его отношение. Вляпался во всю историю он только из желания помочь. В беседе на ее раздраженный вопрос, о чем же он думал раньше, последовал честный и обескураживающий ответ. Сглупил Фаранда Кантера, просто не обдумал эту деталь. А теперь, боюсь, нам обоим придется расплачиваться за эту мою непредусмотрительность. Как женщина не глупая, Нарис напоминала себе, что искать стоит в первую очередь плюсы, минусы и так успеют вылезти. Однако помогало такое утешение слабо. Итак, что мы имеем? Нарис принялась загибать пальцы. Молод, хорош собой, однозначно не тиран, иначе этот разговор вообще бы не состоялся. Не глуп, по местным меркам завидный жених. Она задумчиво побарабанила пальцами по столу и продолжила выискивать плюсы. А главное, от момента помолвки до самого брака может пройти еще года два. Но официальную помолвку нужно заключать сейчас. Успокаивала себя Нарис еще и тем, что податься в бега никогда не поздно. В конце концов, она давным-давно уже не ребенок, и, организовав побег один раз, через пару лет сможет устроить все даже лучше. Так что, пожалуй, стоит успокоиться и повнимательнее присмотреться к возможному мужу. Может быть, ничего страшного и не случилось? Была еще одна деталь, которая беспокоила Нарис — необходимость официального представления ко двору. Вот это страшновато. Она вспомнила Картарга Сиреста и Ритгана Энсо и непроизвольно передернула плечами. Чувствовался серьезный уровень подковерных игрищ и интриг. От такого она предпочла бы держаться подальше. Волновал еще один момент — брачный договор. Она до сих пор не умела читать. Ну, допустим, документ ей прочтут и не один раз, а столько, сколько ей понадобится. Но учиться все равно нужно, и лучше не откладывать дело в долгий ящик. Нарис решительно встала из кресла и отправилась к отцу. Так в их доме появилась супружеская пара Фарандов Карино. Небогатые, высокородные, которые зарабатывали себе на жизнь обучением детей Ритганов. Фаранд Дарк Карина — невысокий, пухловатый мужчина, довольно скромно одетый и несколько рассеянный. Оказался совсем неплохим учителем и совершенно искренне восхищался скоростью обучения Нарис. С Рейгом было сложнее. Если сестра в силу богатого опыта прошлой жизни выучила алфавит за несколько дней и всего через две рундины медленно, но верно читала по слогам, то наследник рода Кантера психовал и чувствовал себя идиотом. Нарис прекрасно понимала, но не могла ему объяснить, почему ей так легко дается обучение, и старалась не хвастаться своими успехами. А после и вовсе попросила Фаранда Карина вести уроки в разное время. Жена Фаранда была слеплена совсем из другого теста, нежели ее муж. Чуть легкомысленная и кокетливая, она преподавала брату с сестрой правила хорошего тона и приличные манеры. И тут, как ни странно, Рейгу наука давалась легче. Нарис слишком злили бессмысленные ритуалы и правила, брат относился к ним терпимее. Кроме того, ей доставалось значительно больше замечаний от учительницы. «Нет-нет, Фаранда Кантера, ни в коем случае. Держать перед вами вазочку с десертом должен мужчина. Что значит, вам так неудобно? Дайте вашему мужчине возможность поухаживать, и не надо злиться на меня, это просто принятый в обществе знак внимания». Как ни странно, но Рейга эти ритуалы вовсе не раздражали, и запоминал он их гораздо легче, чем буквы. Была у Нарис и еще одна забота — платье к предстоящему весеннему балу. Именно там состоится ее представление Верховному Кангану и официальное объявление об их помолвке. Однако все это были мелочи, решаемые, а иногда даже приятные. Гораздо больше беспокоил Нарис собственный брачный контракт. Подписание его должно было состояться на следующей рундине. Фарант Кантера чувствовал себя гораздо лучше. Франк Пурсент, навещавший его раз в несколько дней, уже разрешил ему проводить, сидя, большую часть дня. С утра слуги умывали и одевали его, а потом два крепких лакея на руках относили в трапезную. Под ногу, все еще закованную в лангетке, ставили мягкую табуретку, и повеселевший Фаран старался принимать максимальное участие в жизни дома, командовал слугами, часто присутствовал на уроках, много рассказывал Нарис о своей прежней жизни, о жене и дочери, и даже, как ни странно, случайно подарил Нарис замечательную идею бального платья. «Это был мой подарок на рождение нашей малышки. Как она радовалась!» Кроме того, он плотно занялся продажей груза специй по деловому соглашению с Ритганом. Теперь в дом часто заглядывали купцы. Ритган Ранхарт приезжал к обеду раз в 3-4 дня. Обязательно привозил лакомство или безделушку в подарок невесте. Обсуждал с Варандом Кантера свои дела, иногда задерживался после обеда, рассказывая Рейгу о разных видах оружия и способах боя. Такие истории мальчишка слушал, затаив дыхание, и был страшно недоволен, когда в один из дней сестрица прервала столь интересную беседу, отправив его на урок. «Ритган Ранхарт, есть вопрос, который я хотела бы обсудить до подписания контракта». Пункт, который требовала внести невеста, Леона просто поразил. Его будущая жена хотела иметь возможность вести торговые операции и зарабатывать деньги самостоятельно. Ни о чем подобном Ритган даже никогда не слышал. Нет, безусловно, были женщины из простонародья, которые содержали трактиры и гостиницы, как правило, это были солидные вдовы, подхватившие дело из рук умершего мужа. Женщина могла содержать мелочную лавку. В провинции были хозяйки ферм или больших садов-огородов, которые отправляли свою продукцию на рынок. Но высокородная Фаранда, ведущая какие-то свои дела, это просто неслыханно. Первым его порывом было отказать. Их брак и так не самый обычный и наверняка вызовет множество пересудов в обществе. Нравится ему Леону или нет, не так и важно. В данный момент он глава рода Ранхардов, и его репутация должна быть безупречна. Однако, внимательно выслушав девушку, он пообещал подумать и дать ответ в следующий визит. Через 4 дня, спросив у Фаранда Кантера разрешение на прогулку, молодые люди вышли на улицу вдвоем. В воздухе отчетливо пахло весной. С крыш свисали искрящиеся на солнце сосульки. Разъезженная каретами снежная каша под ногами намекала на то, что долго гулять они не смогут, ноги промокнут. Вообще идея прогулки принадлежала Нарис. Ей надоело сидеть дома, а Ритган, удивленный таким странным предложением, решил не перечить невесте. Тем более, что у нее явно была какая-то цель. Шли они не так и долго, до ближайшего ряда лавочек. В одну из них Нарис и затащила жениха. «Вот», — она обвела рукой темноватое помещение, встретившее Леона волной ярких пряных запахов. «Смотрите, Ритган». Смотреть особо было не на что. На прилавке стояло десятка-полтора полупустых мешочков, где были насыпаны разные сорта перца, какие-то семена и корешки. В каждой такой была воткнута небольшая деревянная лопатка. Пухловатая женщина в смешном чепце, оценив одежду посетителей, залебезила и громким голосом начала предлагать товар, несколько визгливо расхваливая качество и свежесть. Дав Ритгану полюбоваться на все это несколько минут, Нарис направилась к выходу. «Обычная лавка пряностей», — несколько удивленно пожал плечами Леон. «Что привлекло ваше внимание, Фаранда Кантера?» Ответ девушки поразил Леона. Ритган Ранхарт, вы когда-нибудь пробовали лимонный перец?» «Лимонный? Признаться, даже не слышал. Это какой-то новый сорт?» — заинтересовался он. «Можно сказать и так», — усмехнулась Нарис. «Он придаст любой рыбе изумительный вкус. Вот только вырастить его невозможно. Его нужно составить». «Как это составить?» «А вот именно этого, Ритган Леон, никто кроме меня и не знает». В голосе Нарис мелькнула нотка торжества. «Понимаете?» Леон помотал головой, он искренне не понимал. «Лавка пряности, Ритган, должна выглядеть совсем не так и торговать совсем не этим товаром. Разумеется, я не буду сама стоять за прилавком, но там у меня на родине девушка как-то неопределенно мотнула головой, будто желая показать, где находится она, та самая родина. Пряности используют смесями. У каждой хозяйки, каждому блюду есть свой любимый набор специй. К другому блюду она выберет другой набор, понимаете? Лавка должна быть чистой, в ней должно быть светло и уютно, а продавать надо не перец горошком, который придется еще размалывать, а сразу готовые смеси для разных блюд. Если учесть, что не все ингредиенты в смеси будут такие дорогие, как, например, черный перец, то, думаю, это гораздо выгоднее». Леон задумался, потом несколько неуверенно спросил. «И что? Вы знаете много таких смесей, которые будут пользоваться популярностью?» Нарис возмущенно всплеснула руками и на ходу начала вспоминать и выдумывать. «Ну, конечно. Например, смесь, которая называется «сладкий перчик». В нее входят два сорта перца по одной части, четыре части паприки и две части куркумы. Она придаст любому блюду потрясающий цвет и запах. И таких смесей я знаю десятки. Например, дымок. Это смесь с копченой паприкой. У нее совершенно неповторимый вкус. Горячий глинтвейн. Смесь аниса, бадьяна и перца, которая обжигает и согревает. Тминная сказка. Ее можно добавлять в хлеб, и он приобретет волшебный аромат. Огненный вулкан сделает вкус вашего ужина острым и незабываемым. Она с каким-то упоением перечисляла названия несуществующих смесей, упиваясь мыслью, что все это она действительно сможет сделать. Ее энтузиазм был так заразителен, что Леон невольно улыбнулся. Он понимал, к чему ведет Нарис. Это и есть тот самый пункт, который она требовала включить в брачный договор. Но он все еще не мог решиться, хотя идея, безусловно, была притягательной, новой и совершенно неожиданной. Они медленно возвращались домой, и Леон искоса незаметно поглядывал на раскрасневшееся личико Нарис. До сих пор ему не приходилось столь близко общаться с девушками. Нет, безусловно, женщины присутствовали в его жизни в достаточном количестве, и, в общем-то, он прекрасно знал, о чем они говорят между собой. Одежда, новинки моды, драгоценности, свадьбы высокородных, тайные или явные любовные связи. Ничего похожего на пылкую речь Нарис он не слышал от женщин никогда. Это интриговало и завораживало. Тогда, возвращаясь из дворца, он был весьма сильно раздосадован тем, что Картар Ксереста ухитрился поймать его. Кроме раздражения, он испытывал еще и некое тоскливое понимание. Попался. Он попался, и теперь вынужден будет жениться на этой девице. Она, впрочем, то ли не понимала ситуации, то ли была слишком взволнована судьбой семьи, но никакой радости и благодарности по поводу предстоящей свадьбы не испытывала. Это даже немного злило. В конце концов, девица заполучила себе в женихи не какого-то там Фаранда. Однако в процессе разговоров с ее отцом и более тесным знакомством с укладом семьи, Леон с удивлением понял, что девушка не только не испытывает восторгов, а внутренне противится этому браку. Это было немножко обидно и совершенно непонятно. К ней явно стоило присмотреться получше, просто попытаться понять ее. Тайны всегда манят, а в Нарис молодому Ритгану чудилась какая-то загадка.